После этого объект быстро заснул, а Скитарий перешел в режим ожидания. Ему необходимо было дождаться объекта Филгейрт. Без него ничего не выйдет. Штаб специального отряда Псейловчих. Арбитр-адъютант Филгейрт Лантисаль. «Вы пробыли там 5 дней», — произнес Гарат, стоя передо мной. Услышать подобное было хоть и неожиданно, но удивления какого-то не вызывало. Уже не в первый раз я сталкивался с временными аномалиями, связанными с несанкционированными псайкерами. На своем втором задании, которое проходило в подвальном помещении одного из зданий в пригороде Аквиларии, я пробыл с отрядом 3 часа, хотя в реальном мире прошел час. Да, еще в самом конце миссии, когда мы встретили Гарата и Никероса, которые нас разоружили согласно протоколу, я понял, что разрыв во времени все же был. Без команды они должны были идти нам на выручку через сутки. Неожиданно скорее было узнать, что разрыв во времени был настолько огромен, все же, мы пробыли там всего лишь 34 минуты. Это в очередной раз показывало, что мое решение вначале нейтрализовать именно этого псайкера было верным. Мало того, что он был очень силен, так еще и бездумно пользовался своими способностями, что значительно увеличивало риск прорыва. Произойди он, даже думать об этом не хотелось. Император помилуй. Понятно, ожидаемо, ответил я, что с нами. Результаты проверок проанализированы, спокойно ответил Гарат, вы чисты. Ваши рапорты также изучены, с ними проблем также нет. Потому тебе возвращен статус командира, свящий нерадости остальных. Я нахмурился. Нерадости, это я с Филиком тебя знаем, более или менее, начал объяснять Гарат, а вот остальные. Скажем так, они, мягко говоря, не в восторге от тебя, твоих методов, твоего нрава и того, что из 9 человек, что участвовали в миссии, выжил только ты да Филик. В общем, не удивляйся, узнать нечто подобное было, даже более неожиданно, чем тот факт, что я отсутствовал 5 суток. Откуда у тебя такие сведения? Решил уточнить я, на всякий случай. Капеллан поделился. Один из бойцов решил покаяться, решив, что подобные мысли грешны. Ему назначили 5 самоударов плеткой, и плюс еще я поговорил с остальными. Они меня остерегаются, но, все же видно, что многие предпочли бы, чтобы командир был другой. Есть угроза для работы группы? Спросил я прямо. Этот момент следовало узнать. Я так не думаю. Хоть они и не в восторге от тебя, но миссию выполнять будут. Просто учти, мы втроем сейчас самые опытные психоты. У остальных опыта поменьше будет, потому и реакция соответствующая. Понятно. Спасибо, Гарат, поблагодарил я, кивнув. Главное, что мы можем продолжать миссию без каких-либо замен. Это может сильно затормозить нас. Что правда, то правда, согласился со мной Гарат. Ладно, собирайтесь пока, будем тебя кормить. Вереспиксы закончили с отчетом, потому скоро будем проводить совещание. Сейчас буду, кивнул я, после чего быстро переоделся в униформу и направился к выходу. Все это время меня и Филика держали в одиночной камере в отделении протиксов. Это было самое подходящее помещение, учитывая прочность стен, строение коридоров и удаленность от остальных людей. Эти отделения были построены так, чтобы исключить хотя бы малейшую возможность побега, что играло на руку. Минут за 5, пройдя по узким бетонным коридорам за Гаратом, я попал в местную столовую. Небольшое помещение с длинными однотипными пластмассовыми столами и лавочками. Готовил нам техножрец, который должен был строго следить за нашим физическим состоянием и поддерживать его в должном состоянии, в том числе и посредством питания. Правда, каким-то разнообразием еда не отличалась, просто бульон на первое и каша на второе, плюс минеральная вода. Вкусом не отличается, но имеет все, что нужно для организма и быстро готовится в любых условиях, в которых готовить еду физически возможно. Большего, по сути, и не надо. Моя порция уже была готова и лежала рядом с Филиком, который сейчас уже ел. «Приятного», — произнес я, садясь напротив него. Вначале он закивал, так как жевал сейчас и не мог ответить, но затем все же проглотил и посмотрел на меня. «Спасибо, тебе тоже», — сказал он, правда без особого энтузиазма. Судя по виду, настроение у него было скверным. Поздравляю с прохождением проверки. Спасибо, и тебя. Я снял пищевую пленку, уже покрытую испаренной от горячего бульона, смял ее и положил рядом. Затем произнес молитву Богу Императору перед едой и только потом начал есть. На вкус было как курица, насколько я знал, в этих концентратах куриное мясо использовалось. Пока ел, иногда обращал внимание на Филика. Тот продолжал есть, не особо обращая на меня внимания. Ёбаный рот. Резкий удар кулака по столу заставил суп и воду вздрогнуть. Филипп смотрел невидящим взглядом вперед, сжав вилку с кашей так, что костяшки пальцев побелели. Вот как так получается, а? Начал мой собеседник, выжить на Хайцоне, потом пройти 4 активных миссии, пройти орков, бунтовщиков этих, а потом помереть вот, так, от малолетнего уебка, что не смог себя взять в руки. Филипп закрыл глаза и вздохнул. Я же решил кое-что спросить. Ты сказал выжить на Хайцоне. Что там было? Я знал, что Хайцон – это был родной город Арита, который находился на Бальдигаре, откуда он был родом. Однако подробности его биографии я не знал, только общие моменты. Там началась какая-то заварушка с еретиками. Ариту было 5, когда их город взяли в осаду. 3 года осаждали. Воды нет, света нет, отопления нет. Жрали все, что можно. За городом – толпы еретиков, внутри города – толпы мародеров и каннибалов. Обстрелы, бомбардировки, штурмы, в общем, тот еще пиздец. Отец у него с братьями в ополчении были, все погибли, когда им в подвал залетел снаряд. Мать умерла во время эпидемии. После этого он еще год прозябал то у одних, то у других с 2 братьями и сестрой, пока не попал в детдом. Один. Остальные не выжили. Оттуда уже попал к нам на Танган. «Понятно», — проговорил я. Наступило молчание, во время которого Филипп вновь закрыл глаза и начал тяжело дышать. «Я ему жизнью обязан», — начал он спустя несколько секунд. «На Сактаморе мы ведь с мясником бегали. В последний день, перед рывком Мерцелиуса, была самая жопа. Нас поставили на пути одного из отрядов зеленожопых. 10 бронированных хер пойми чего, 400 уебков минимум». Про Гретчинов и Сквигов вообще молчу. Тяжелый был бой. Первая линия держалась, как могла, но потом все же приказали отходить под дымами. Бежим такие, а потом раз. Филипп неожиданно повернулся на лавочке и, к моему удивлению, поднял свою правую ногу, после чего поднял штанину. Под ней оказался аугментированный протез стопы и части ноги, покрытые серебряными надписями и линиями, которые должны были защищать от влияния варпа. Стопу оторвало почти, висела на мясе. Арит перевязал, дал обезбол, а потом тащил меня на себе, пока Гарат тащил мясника. Отбиться тогда смогли, а я отправился в санчасть до конца войны. Так и не вернул должок. Не смог. Ты бы не смог его спасти, начал я, подумав над ответом. Если бы ты смотрел тогда на Псайкера, ты бы уже ничего не сделал. А так ты жив и можешь продолжать сражаться дальше. Филипп посмотрел на меня пристальным взглядом. В нем не было какой-то злобы или чего-то еще, только задумчивость. «Да, тут ты прав», — ответил он, после чего замолчал и продолжил есть. Я последовал его примеру. Пару минут мы ели просто в тишине, после чего Филипп вновь остановился. «Я тут подумал. Кое о чем», — начал он, — «давно думал, вообще. Прости меня, Филгейрт, за то, что было на Акитосе. Да и вообще за то, что вел себя, как уебок последний. Когда мы узнали, что ты отправился на фронт без нас, мы разозлились, но потом как-то не до этого было. А потом, когда я тебя увидел с этой нашивкой комиссариата, меня тогда переклинило. Я подумал, что это все благодаря тому, что ты сбежал тогда и смог найти себе местечко получше. Такая злоба взяла, даже тут все еще злился. Но потом мы общались с другими солдатами, слушали рассказы. Про тебя тоже говорят, хороший солдат, никогда не отходит от комиссара ни на шаг. А теперь я окончательно понял, ты не из тех, кто будет искать себе местечко потеплее ради своей дорогой шкуры. Ты скорее свою шкуру сдерешь собственными руками, если это нужно будет. Полезешь в самую глубокую жопу, потому что ты там нужен. Я ошибался по поводу тебя. Я тебя прощаю, коротко сказал я, протягивая руку. «Не-не-не, это не так делается. Вставай», — резко произнес собеседник, поднимаясь со своего места. «Давай-давай, вставай». Понимая, что от меня не отстанут, я все же встал и обошел стол, оказавшись напротив Филика. «Так, давай руку», — я протянул руку, как при рукопожатии, после чего Филик протянул свое, но не взялся за мою, а протянул ее дальше, зацепившись большим пальцем о мой. Только сейчас я осознал, что этот знак был похож на священную аквилу. «Вот так», — удовлетворенно произнес Филипп, после чего с улыбкой посмотрел на меня, «это у меня на Артигарте принято. При прощении, клятвах друг другу, вот это все. Понятно, довольно, необычно», — сказал я, отпуская его руку и садясь обратно за стол. «Ну, теперь предлагаю уже доесть». «Хорошая мысль». Доев всю еду, мы оба направились к кабинету, где должен был состояться брифинг. Вскоре туда подошли и все остальные. Вид у псы ловчих был так себе. Все были угрюмыми и иногда поглядывали на меня. Слова Гарата оказались более чем правдивы. Было хорошо видно, как на меня смотрели. Не как на врага, но как на человека, которого они не желали видеть на этой должности. Их можно было понять. Они знали погибших, знали очень давно. Все эти бойцы были из одного форта, вместе прошли несколько операций. Я лично не мог в должной мере осознать их боли. Когда я был псайхотом, то мои отряды несли потери, но те люди не были мне друзьями, только сослуживцы, с которыми я не успел познакомиться в должной мере. Их потери вызывали во мне печаль, ведь они не смогут больше служить Богу-Императору, но при этом я понимал, что эти потери были неизбежны и были принесены не зря. Здесь был немного другой случай. Здесь псы-ловчие слишком хорошо знали друг друга, чтобы просто так смириться с их потерей. А вот вереспексы смотрели на меня спокойно. Им до этих потерь, похоже, особого дела не было. Подобное меня никак не удивляло. Вереспексы и боевые арбитры всегда были довольно далеки друг от друга в плане службы и используемых методов. Потому и отношение было не самым близким, мягко говоря. Иногда это и вовсе выражалось в нелюбовь друг к другу, как это было в Adeptus Arbitris на Тангане, где я проходил практику. Там между арбитрами и вереспексами была огромная пропасть в отношениях. «Приветствую всех», — проговорил я, обращаясь к остальным. «Думаю, можем начинать. Первое, примите мои соболезнования по поводу погибших». Выражение лиц у псайловчих изменилось. Один из них был удивлен моим словам, двое нахмурились, а последний сжал кулаки и губы, после чего начал смотреть в стол так пристально, как это возможно. Я понимал, что им это может не понравиться, что это может выглядеть так, словно я делаю это из чистой формальности. Однако при этом я понимал, что если не сделаю этого, то будет еще хуже. Нельзя было проявить такое вопиющее неуважение к павшим. Хоть я их и не знал близко, мне жаль, что они погибли. Да упокоятся они с миром. Аминь, аминь. Проговорили все остальные, сложив руки аквилой. Второе, что удалось выяснить по столкновению с объектом 1. На этот раз я задал вопрос псай-вереспексам. На данный момент стало известно следующее. Начал гильдрусочки Мохит, главный из трех псай-вереспексов, отправленных с нами, группа 2 погибла первой, причем практически сразу, они отдалились от входа всего на 20 метров. Объект 1 устроил им засаду. Арбитратору Суэра он пробил голову металлической арматурой, запущенной со сверхзвуковой скоростью. Арбитратор Градар получил осколком бетона в грудную клетку. Удар был настолько мощным, что он погиб от перегрузки. Арбитратор сержант Иньетус был раздавлен куском трубы. Группа 3 погибла при приближении к цеху. Арбитратор Арсук, множественные переломы, повреждения внутренних органов и внутреннее кровоизлияние. Его подняли до самого потолка, а потом сбросили. Арбитратор Химгрид, такие же повреждения, но уже вследствие сверхвысокой гравитации. По расчетам, его тело увеличилось в весе в 65 раз. Арбитратор сержант Дригомар, обширные ожоги. Его броня оказалась разгерметизирована осколками бетона, после чего его сожгли заживо. По нашим предположениям, вследствие наличия звуковых аномалий вы не слышали, что происходило. Также, учитывая расстояние, мы предполагаем, что имели место быть и временные аномалии, относительно вас гибель обоих отрядов была ускорена. Только теперь возникает вопрос. Начал псайловчий по имени Никерас, почему он не использовал все эти приемы на группе 1, раз он был настолько силен? Выносливость, сразу же ответил Гильдрус, он истратил огромное количество сил на первые две группы. К тому же, его удалось обнаружить уже в цеху, в то время, как две предыдущие группы были убиты в коридорах, где у них было куда меньше пространства для маневров. Понятно, произнес Никерас, сжав кулаки. Его услышанное отнюдь не обрадовало. Что с самой территорией? Задал я новый вопрос. Полностью изолировано, продолжил Вереспекс. Бунтовщики вынесли все найденные тела рабочих и отправили их на утилизацию. Все участники ликвидации отправлены на карантин. Из-за отсутствия должного количества герметичных костюмов, принудительная смертность на данный момент составляет 37%. Очистить пораженную территорию пока что не представляется возможным. У бунтовщиков нет надлежащего оборудования и необходимого количества солей и серебра, как и священников, которые могли провести обряды. «Вы запрашивали очистителей извне?» – спросил я. «Все же, очищение территории было очень важным моментом, особенно после подобного заражения. Очистителей?» – проговорил Ичкимахит непонимающе, но затем вдруг раскрыл глаза так, словно его осенило, а, мундитиусы, да, запрашивали. Командование Арбитрис ответило, что присылать их сюда рискованно, так как они сейчас задействованы на других вызовах. Так как этот цех находится на территории бунтовщиков и уже полностью изолирован, принято решение его не трогать до тех пор, пока территория не будет освобождена. Ожидаемо, подумал я про себя. В принципе, с подобной логикой можно было согласиться. Очищение территории было необходимо, чтобы ее можно было использовать в дальнейшем или же если ее не удается изолировать. Здесь с этим проблем не было по обоим пунктам. Хорошо, удалось за это время что-то выяснить касательно объекта 2, результаты не очень обнадеживают, произнес Вереспикс, и по его голосу было слышно, что он недоволен, система псай-наблюдения на территории бунтовщиков полностью уничтожена. К тому же, сильно нарушена система связи. По этим причинам оперативный сбор данных серьезно затруднен. Двое суток назад мы обнаружили несколько следов, благодаря которым мы смогли сузить круг поисков до нескольких абдисов. В тех местах бунтовщики усилили контрольно-пропускной режим. Для полной блокады территория слишком большая, генерал Трагдун прямо сказал, что не станет блокировать территорию подобных размеров только из-за наших подозрений, так как на это уйдут слишком большие силы. Тогда продолжайте работать, сократите территорию поисков до минимума, после чего мы заблокируем ее и начнем поиски. Вы ведь понимаете, что из-за этого объект 2 может сорваться, произнес еще один псейловчий, Дильтрик Фасцетагот, у нас не хватит сил на то, чтобы справиться с ним, если он начнет агрессивные действия. Судя по данным, что у нас есть, он действует куда осторожнее, нежели объект 1, объяснил я, потому можно предположить, что он в более адекватном состоянии. Это пока что, парировал Дильтрик, однако подобные действия могут его спровоцировать. Это большой риск. Риски есть всегда, когда дело касается несанкционированных псайкеров, продолжил я уже более строгим тоном. Не очень хотелось разводить тут споры, и они всегда большие. В данном случае, слишком большие, продолжил псейловчий по имени Сельму Стрифсарт. Каковы тогда ваши предложения? Задал я вопрос, понимая, что нужно дать всем высказаться. Раз уж меня недолюбливали, не стоило все усугублять. Как минимум, запросить подкрепление. Нам нужно минимум человек 20, чтобы быть точно уверенным в том, что у нас все получится в случае, если объект 2 атакует. Не выйдет, проговорил Явот Хагаит, еще один псейловчий. Командование не пошлет столько бойцов сюда, учитывая, сколько у них вызовов в последнее время. В последнее время? Переспросил я. Да, сразу же ответил Ява, из-за войны участились инциденты, которые теоретически могут быть проявлением псайкерской активности. Что старое, что новое руководство реагирует на каждый вызов, пускай 90% из них оказываются ложными. Из-за этого отряды постоянно бегают по всему улью и слишком заняты. Многие считают, продолжил последний псайловчий, который еще ничего не говорил, Бальюм Сайфатер, что нужно снизить количество реагирований на вызовы или же изменить критерии реакции, но командование неумолимо, протокол есть протокол. В этом они правы, строго сказал я, каждый инцидент, даже самый с виду незначительный, может оказаться подлинным. И в этом главная проблема, которую невозможно решить, согласился Хагиат, так или иначе, нам придется действовать своими силами. Командование пошлет нам помощь только в том случае, если мы совсем уж облажаемся. Сделаем все возможное, чтобы этого не произошло, как можно более уверенно произнес я, есть что-то еще. На этом у нас все, командир, произнес Вереспикс, сделав кивок головой. Хорошо, тогда закончим на этом. Отдыхайте пока что. На этом совещание было окончено, и мы все направились в один из жилблоков протиксов, который был частью отделения. Насколько я знал, и сами протиксы, и члены их семей жили обособленно от остального улья для безопасности. Вполне обоснованно. Дел у меня никаких не было, потому я решил заняться важным делом, тренировками. Все же, стоило поддерживать себя в хорошей форме. Благо, в отделении был и спортзал, которым нам также разрешили пользоваться. Разминка, 20 кругом бегом, 100 приседаний, 100 отжиманий, 50 пресса. Стандартный набор всего того, что я постоянно делал, когда была возможность. Следующим на очереди было подтягивание на руках. С этим упражнением у меня вообще были особые воспоминания. Я помнил, как в первые недели тренировок на тангане не мог нормально подняться, с согнутых рук это еще можно было сделать, но вот с прямых – никак, только если раскачаться или подпрыгнуть. За подобное инструктор сразу же бил тонкой гибкой палкой по голой коже, отчего потом оставались длинные красные полоски, к которым было больно прикасаться. Только потом, уже в казармах, благодаря нескольким парням я все же смог научиться это делать и продолжить тренировки, так как иначе я не смог бы продолжить путь арбитра. В таком случае мне оставалось идти только в одно место – администратум. При всем моем уважении к этому святому императорскому адептусу, бюрократическая работа была не для меня, это уж точно. Филгейрт. Внезапный голос из вокс-бусины заставил меня замереть на полпути. Лишь спустя секунду я все же осознал, что происходит, опустился и спрыгнул с брусьев. Я узнал голос. Это был Дима. И слышать его было, мягко говоря, неожиданно, учитывая, что он должен был скрывать себя любыми средствами. Разговаривать в спортзале было нельзя. Хоть я был тут один, кто-то мог сюда зайти или же подслушать с выхода. Потому я направился в душевую, одновременно дотронувшись до вокс-бусины в ухе 3 раза, показывая, что слышу, но говорить не могу. Скитари это поймет. Зайдя в душ и закрыв дверь, я вновь активировал вокс. Я слушаю. Запрос о помощи. Прозвучало мне в ответ. Я заволновался. Дима не стал бы просто так просить меня о помощи. Что случилось? Контакт с объектом Нита. Какая еще Нита? Кто это? Девушка. Секунду я молчал. Иногда Дима был слишком прямолинейным. Так, подожди. Какая еще девушка? Откуда она вообще взялась? Тебе ведь запрещено выходить на контакт с посторонними. Подробная информация инцидента будет предоставлена позже. Предоставление сейчас нецелесообразно, объяснил мне Дима. Тут я мог с ним согласиться. Времени у меня было не сильно много. Так, я понял, что за запрос о помощи. Эвакуация объекта. От услышанного я охуел. Ты с ума сошел? Проговорил я, при этом стараясь не закричать. Нам запрещено вывозить отсюда кого-либо, кроме несанкционированных псайкеров. Это было в соглашении. Предложение, имитация несанкционированной псайкерской деятельности. Блять, прошипел я, закрыв глаза. Ты вообще представляешь, о чем говоришь? Это угроза для всей операции. Вероятность провала оценивается, как ниже среднего при рациональном планировании. Ниже среднего? С сарказмом переспросил я. Как по мне, это уже слишком много. Это сумасшествие. Блять, ты это понимаешь? Филгейрт, внезапно произнес Дима, это нужно для меня. Пожалуйста. Я не сразу понял, что именно услышал. И лишь спустя несколько секунд молчания я все же осознал. Дима, скитарий, который никогда не проявлял эмоции и всегда делал все для выполнения задачи, просил что-то для себя лично. И больше того, он сказал «пожалуйста». Это заставило меня повременить с ответом. Я знал Диму уже несколько месяцев, с того момента, как присоединился к отряду комиссара на острове Сактамор. Дима уже всегда был верным и надежным товарищем, который был готов сделать все, что угодно для победы и защиты остальных. Благодаря нему мы одерживали победы, в том числе и победу над Карвуарским орком. И теперь этот человек просил меня о помощи, сделать что-то лично для него. По логике, я должен был отказать, потому что это было слишком рискованно. В соглашениях, которые были подписаны, четко говорилось о том, что нельзя вывозить отсюда никого, кроме несанкционированных псайкеров. Сделано это было для того, чтобы мы не вывезли отсюда наших шпионов или же дезертиров с их армии. Но при этом, я не мог найти в себе силы отказать Диме. Он был моим товарищем, солдатом, что был до конца предан Богу Императору в его машинной ипостаси амнисии, человеком, ради которого я всегда был готов отдать жизнь, если потребуется. Мы дали слово, но комиссар прямо говорил и показывал делом, что слово, данное врагу, ничего не стоит, его стоит исполнять ровно настолько, насколько это выгодно и разумно. Раз уж Дима просит лично меня о помощи, и я не собирался ради слова, данному врагу, бросать друга в беде, чтобы там у него не произошло. Просто так он бы просить не стал. Бог император, дай сил мне помочь верному слуге своему, ибо верю я, что помыслы его чисты. Хорошо, ответил я, у тебя есть план, как это провернуть? Да, ответил мне Дима. Я приготовился внимательно его слушать. Прифронтовая зона. Комиссар Августин Мерцелиус. Они выбрались, проговорил я, обращаясь к Аскирту и Рингеру, что стояли сейчас рядом со мной. Хвала Богу Императору, что у них там за херня происходила? Сразу же взволнованным голосом спросил у меня Аскирт. Все 5 дней, пока не было Филгеирта, мы были на взводе и пытались понять, что происходит. Вначале с ними сутки не было связи и к ним направились на подмогу все оставшиеся, а затем уже те пропали на целых 4 дня. Бунтовщики тогда клялись и божились, на чем свет стоит, что это не они и лишь слова арбитров, которые сказали, что подобное возможно, все же убедили меня в правдивости их слов. Мы стали ждать и вскоре половина боевого отряда вернулась, вместе с Филгеиртом. Теперь, после всех проверок, было подтверждено, что с ними все в порядке и варп никакого влияния не вызвал, что определенно радовало. Тот факт, что Псайкер был убит, меня не особо огорчал. Главное, что мы избавились от одной из двух угроз прорыва варпа. Уже хорошо. Временные аномалии, ответил я, на что Аскирт вопросительно склонил голову влево. Это когда для тебя проходит всего час, а для других – целый день. Пару секунд мой друг молчал. Чего нахуй? В голосе Аскирта звучало искреннее недоумение, словно я сказал какой-то бред. Псайкерство. Иногда такое случается, пожал я плечами. Новость про подобные временные аномалии даже тогда не сильно меня удивила. Ебануться. Аскирт закрыл глаза, а затем вновь открыл. Никогда не слышал о такой хуйне. То, что псайкер огнем там швыряются, молниями. Ну, или там мозги перемалывают, как хотят, это да. Но чтобы такая хуйня, никогда не слышал. Всякая хуйня случается, прокомментировал Рингер своим обычным флегматичным тоном. Главное, не дать ей себя поиметь. Отлично сказано, согласился я. Блять, ну нахер такую хуйню. Бррррр, Аскирт потрусил головой, словно пытаясь отогнать от себя различные мысли, что приходили ему в голову. С ними там хоть все в порядке. 7 человек погибло, Аскирт и Рингер вмиг слегка погрустнели от моих слов. Упокой Бог Император их души, произнес мой друг, сложив руки аквилой. Рингер сразу же последовал его примеру. Аминь, повторил я жест, но во всяком случае, Псайкер ликвидирован. Это главное. И на том спасибо, сказал Рингер. На этом разговор закончился и мы все продолжили молча сидеть, в ожидании начала операции. Именно сегодня мы должны были начинать наступление на кольцо. Все уже было готово. Войска передислоцированы, припасы подвезены, санитарные пункты подготовлены. Сейчас мы сидели в очередном жилблоке с 4-местными комнатушками, которые вообще ничем отличались от всех тех, которые мы уже жили и ждали. По плану мы должны были до самого последнего момента делать вид, что собираемся атаковать именно здесь. Солдатам и даже младшим офицерам предоставлялись планы именно по этой операции, а гвардейцы, что должны были участвовать в отвлекающем ударе, жили рядом с спошниками. 2 раза, как мне сообщили, были специально допущены похищения информации агентам бунтовщиков, которые были тайно раскрыты, позволили получить некоторые планы и переправить информацию на ту сторону. Как сообщали нам уже наши агенты, это работало. Бунтовщики отправили в зону кольца еще больше сил и припасов, и у нас было достаточно оснований полагать, что они отправляют их именно на фланги. Теперь нам оставалось только ждать, пока полковник не отдаст команду к началу операции. Такие моменты я не любил. Ожидание. Тихое, медленное и томное. Единственное, что оставалось делать, это размышлять. Я вспоминал Неринту. Мою Неринту. Ту, что для меня лучиков солнца во всей этой тьме. Как же я хотел оказаться сейчас рядом с ней, обнять ее, поцеловать. Да хотя бы просто увидеть и посмотреть ей в глаза. Я вспоминал Антуана. Мальчуган продолжал учиться и веселиться со своими друзьями. Да, я разговаривал с ним каждый день, но это все равно было не то. Вместе с мыслями о 2 дорогих мне людях, приходили и другие, не самые хорошие. Что будет с ними, если я погибну? Неринта будет горевать, но потом все же сможет справиться и будет продолжать служить дальше, вернется на борт Гертикуса Кентинера и улетит отсюда, иногда вспоминая меня. Может даже найдет себе кого-то, чтобы не было одиноко на этой должности. Я бы хотел, чтобы в случае чего, у нее был кто-то, кто сможет ее поддержать. Антуан же останется в полку навсегда, ему все равно некуда было больше податься. Он будет лететь с полком от планете к планете, расти, учиться, а затем, может, станет гвардейцем. От подобной мысли перед глазами сразу же возникла чудовищная картина: маленький Антуан в гвардейском бронике, в сабатанах, в шлеме и с лазганом в руках смотрит на меня своими обычными милыми глазенками и улыбается. Я закрыл глаза и потрусил головой. Нет уж, единственное, чего я точно не желал Антуану, это стать гвардейцем и оказаться в этом аду, в котором каждый бой мог стать последним. Кем угодно пусть станет, санитаром, снабженцем, тыловым связистом, да хоть секретарем при штабе полковника, но не гвардейцем. Блять, и почему только сейчас об этом подумал? Проговорил я сам себе, подавив резкое желание ударить себя по лицу рукой. Теперь мне хотелось как можно быстрее выйти, найти тихое место, запереться в тихом уголку и позвонить Антуану, где бы он сейчас не был, и сказать ему, чтобы он никогда не пытался стать солдатом. Главный один, всем, прозвучал знакомый голос полковника Шеркина в ухе, и я сразу понял, что он хотел сказать, начать фазу один. Главный два, главному один, принято, ответил я, после чего Аскерт и Рингер сразу же выпрямились и сосредоточенно посмотрели на меня. Начинаем. Помилуй бог император, проговорил Аскерт, вставая со своего места. Аминь, ответили я и Рингер одновременно. СПО уже начинали отвлекающую атаку. Открыв дверь, мы втроем вышли в коридор. Там нас ждал Гихьян, что как и всегда стоял без всякого движения, напоминая комплект средневековых доспехов в каком-нибудь историческом музее. К сегодняшней битве он был подготовлен по максимуму. Вместо левой руки был установлен лазган, подсоединенный к большой батарее на спине. Это не был Хилган, мощность была совсем не той, но и так сойдет. А вот вместо правой руки было принято решение установить ему гранатомет. Благодаря прицельной системе и броне он превращался в ходячую артиллерийскую установку. Единственная проблема была с боеприпасами, брать большое количество было бессмысленно, так как Гихьян не имел пальцев для перезарядки. Потому, по моему требованию, ему установили самый вместительный магазин с гранатами, по сути, это был барабан с шестью трубками, в каждой из которых было по 10 выстрелов. После израсходования одной трубки, барабан поворачивался, подставляя новую. Выглядело это, конечно, громоздко, но нам всем было плевать на подобное. 60 выстрелов из гранатомета, это 60 выстрелов из гранатомета, довольно хорошая поддержка в бою. Еще одной важной вещью были дымовые шашки, установленные по всему телу. В гранатомете были только осколочно-фугасные гранаты, а кидать какие-то другие бендигиш не мог, потому для того, чтобы у него была оперативная возможность скрыться, ему были поставлены шашки. По моему приказу он мог в любой момент их активировать и создать густую завесу. Правда, меня это все равно не особо успокаивало. Без Димы было как-то не сильно спокойно, все же Скитарий, который объединял в себе человеческий ум и силу машины, был куда более способным, нежели безмозглый сервитор, вооруженный и бронированный по самые гланды. Но имеем то, что имеем. Филгейерта тоже не хватало. Все же, он был частью нашей команды. Однако, за него мне было теперь даже спокойнее. Несмотря на весь свой профессионализм, он был простым человеком и сейчас он отдыхал после миссии. Он не окажется в этой битве. Это немного, но радовало. Пройдя вчетвером по коридорам жилблока, мы вышли на нужную позицию, баррикаду, перекрывавшую весь коридор. Своеобразный тупик. Сюда уже приводили арестованных офицеров СПО. Все те шпионы, которые были опознаны и которых не трогали для того, чтобы скармливать бунтовщикам дезинформацию. Теперь надобность в них была исчерпана, давать им командовать в такой операции было бы слишком рискованно. Да и после начала операции бунтовщики поймут, что этих агентов раскрыли, а следовательно, просто откажутся от них. Всего их было 11 человек, 6 лейтенантов, 2 старших лейтенанта, 2 капитана и целый майор. Конечно, вот так резко, перед самым боем лишать части своих командиров, было рискованно, однако все их части были заранее переведены в резерв, так что проблем тут быть не должно. Всем арестованным заковали руки за спиной и их вели в позе ласточки бойцы военной полиции под предводительством комиссаров СПО. На каком основании меня вообще арестовали? Требовательно спрашивал один из лейтенантов, я ничего не сделал. Заткнись. Требовательно гаркнул комиссар-кадет, что вел его, после чего со всего маху врезал ему в солнечное сплетение. От такого мужик лет 25 резко выдохнул, согнулся, повиснув на руках у солдат военной полиции, и закашлялся. Вскоре всех арестованных посадили на колени у стены, наведя на них лазганы. Кхакхва, акх, пытался сказать лейтенант, кхуя, кхут, каха-каха-каха, а ты не понял, произнес один из двух капитанов, у которого было целое каре на голове. Голос у него был флегматичным, а взгляд – спокойным и в какой-то мере даже уставшим. Нас раскрыли. Вот уж какая неожиданность. В смысле раскрыли? Явно терпя боль, начал кричать лейтенант, смотря на капитана. Вы что, шпионы? Предатели? Нет, я не такой. Нет, я не предатель. Пытается косить до последнего. Понял я. Похоже, он пытался разыграть спектакль, чтобы мы подумали про ошибку. Однако разведка меня заверила в том, что все шпионы проверены полностью. Они все шпионы. Да заткнись ты уже. Все так же спокойно, но уже раздраженно ответил капитан, смотря на лейтенанта. Все кончено. Эти ублюдки достогубовские все же имеют мозги. Все кончено. Это для вас, предателей, все кончено. А я верный слуга достопочтенного губернатора. Сколько ж можно? Злобно прорычал другой комиссар-кадет, после чего аугментированной рукой врезал лейтенанту в челюсть с левой стороны. Его голова резко дернулась, изо рта пошла кровь, а сама челюсть оказалась вывихнута вправо. «Пе-пе-па, послушайте!» — прокричал вдруг еще один лейтенант. У того на голове были короткие кучерявые волосы каштанового цвета. «Я могу пригодиться. Ни никто не знает, что вы нас раскрыли. Я могу продолжать передавать данные. Вы нам бесполезны», — проговорил я, посмотрев на лейтенанта. «Но я им могу пригодиться. Я могу помочь вам. Ты только скажите, как вы можете помочь», — сказал я, отчего у мужика рот раскрылся в широкой улыбке. «Че что нужно сделать? Ты только скажите. Заткнитесь». Все солдаты и комиссары тихонько засмеялись, пытаясь все же сдерживаться в моем присутствии. Лейтенант же первую секунду ничего не понял, а затем его улыбка превратилась в выражение безысходности. «Боже император, это конец, это конец», — прошептал он. Тем временем один из арестованных, капитан, начал молиться, бормоча себе под нос. Один старший лейтенант уже плакал, подрагивая плечами, а второй смотрел в пол с выражением безмерной скуки. Лейтенант со сломанной челюстью начал пытаться вновь что-то сказать, но у него ничего не получалось. Остальные же просто переглядывались между собой и молчали, явно смирившись со своей участью. Я же продолжал ждать. Оставался еще последний арестант, которого, однако, должны были вести дольше остальных. «Вот скажите мне, комиссар», — неожиданно подал голос майор, который до этого просто молча смотрел на меня. «Вопрос меня удивил, за что вы все сражаетесь? Вы ведь видите, как кучка ублюдков присваивает себе все результаты работы миллионов. Ублюдок, тебе тоже челюсть сломать?» — произнес кадет, который до этого нанес удар лейтенанту. «Так я это мигом организую». Удар кулака заставил майора замолчать. Через секунду из его рта выпали 4 зуба вперемешку с кровью. «Вы», — прохрипел он, — «вы должны понять». «Кажется, не попал», — произнес еще один комиссар-кадет. «Да, сильно выше взял. Сейчас исправим». Еще один удар оказался успешным, и челюсть майора оказалась вывихнута, отчего он больше не мог говорить. Я этому не мешал. Мне было совсем не интересно, что мне пытались сказать те, кто доживал свои последние дни. К тому же, какие бы мотивы ими ни двигали, бунтовщики оставались бунтовщиками, которые покусились основы Империума, и тот прощать их не собирался. В этот момент по улице привели 12-го арестованного и виновника моего пребывания здесь, гвардейца. Более того, не просто гвардеец, а целый младший лейтенант. Его тащили 2 других гвардейцев в сопровождении уже нашего комиссар-кадета. Когда мне в первый раз сказали, что среди гвардии появился предатель, то вначале решил, что это кто-то из вильерцев. Я бы не удивился такому. Однако потом выяснилось, что это был Акитосец. И разведка предоставила более чем внушительные доказательства, которые никак не поддавались сомнениям. Повезло еще, что его раскрыли до того, как он получил доступ к важной информации, после чего его тоже использовали. И одного вида на младшего лейтенанта мне хватило для того, чтобы понять, он действительно был виновен. В его глазах читалось принятие и печаль. Подведя его к остальным, его также усадили на колени. Устраивать ему допрос не было времени, мы слишком торопились, а сделать этого раньше не вышло, так как аресты должны быть произведены одновременно перед самой операцией. Однако полковник все же попросил меня кое-что выведать у него. «Вот уж неожиданность», — проговорил флегматичный лейтенант, который до этого спокойно принял то, что его раскрыли, — «не думал, что среди нас тут будет еще и СМИ. Скажите мне, младший лейтенант Бардашт», — проговорил я, подойдя к гвардейцу. Тот посмотрел на меня спокойно. Ему уже не было дела до моего звания. Почему вы решили присоединиться к бунтовщикам? Все остальные арестованные, кроме того, кто плакал и того, кто молился, удивленно посмотрели на нас, в ожидании ответа. Сам же Лакрун Бардашт отвел взгляд, посмотрев вниз, на асфальтированный пол. Вначале все было нормально, начал он, мы получали приказы, исполняли их, убивали, а потом познакомился с девушкой, и она раскрыла мне глаза. Мы воюем не на той стороне, мы Астра Милитарум, мы должны защищать людей, но мы защищаем не людей, а ублюдков, что сами богатеют на труде людей, а им самим кидают объедки в качестве зарплаты. Мы должны воевать на правильной стороне, и вы решили, что будет правильно передавать информацию бунтовщикам? Спросил я. Да, это правильно, потому что я помогал правильному делу, пускай это немного, мне плевать, главное, что я это сделал, моя совесть чиста, и теперь я готов предстать перед Богом Императором. Ты перед ним еще не скоро предстанешь, подумал я про себя, уже слыша, как к нам подъезжает нужный грузовик. Понятно, проговорил я, после чего отвернулся. Больше мне говорить с ним было ни о чем. Небольшой грузовик на электродвигателе подъехал к нам задним ходом и остановился. Полностью красный, с огромной золотой эмблемой Adeptus Mechanicus на аппареле, которая сразу же начала с гулом опускаться. Там стояло несколько скитариев без оружия, что смотрели на нас своими светящимися красными глазами. Стоило аппареле опуститься, как скитарии сразу же вышли наружу, подходя к арестованным. «Стоп, почему? Почему здесь Механикус?» Вдруг спросил один из старших лейтенантов СПО, «Нас. Нас должны отправить. Нас сделают сервиторами», произнес все тот же флегматичный лейтенант. В этот момент лейтенант-актер, что до этого пытался устроить сцену, завизжал, как резанный, упал на пол и начал пытаться отползти. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет», начал говорить лейтенант, которому я сказал заткнуться. «Я не хочу, я не хочу». Скитарии начали брать одного за другим под руки и отводить в машину, закрепляя руки к стенкам грузовика. «Нет, пожалуйста», ревел лейтенант под аккомпанемент бессвязных воплей актера и нескольких рыдающих мужиков. «Убейте, убейте меня, умоляю, может его кто-нибудь вырубить, он ведь всю дорогу орать будет», раздраженно произнес флегматик. Он посмотрел на меня, но я просто промолчал. «Боже император, дай мне сил». Вскоре все 12 человек были закреплены, и аппарель начала с гулом гидравлики подниматься вверх. Крики актера звучали все тише, пока резко не оборвались, грузовик был полностью звуконепроницаемым. После этого грузовик тронулся и, довольно быстро набрав скорость, уехал по трассе. «Главный 2, главному 1. Фаза 1 завершена», — проговорил я, активировав ВОКС. «Принято, главный 2», — прозвучал голос Шаркина. «Главный 1, всем, начать фазу 2. После этого мы направились уже на другую позицию. К нашему прибытию там уже стояли гвардейцы, полнокровная рота, 1000 человек. Все те, с кем я должен был идти сегодня в бой. Сейчас на них не было противогазов, потому я мог рассмотреть их лица, пока шел через их ровные ряды. Спокойные, сосредоточенные, саркастичные, задумчивые, с различными шрамами, родинками, аугментикой, бледные, смуглые, тут были самые разные. «Гвардейцы», — проговорил я, активируя ВОКС. Сейчас меня слышали не только они, но и все остальные гвардейцы, что сейчас уже были на других позициях. «Сегодня нам с вами предстоит тяжелый бой. Как вы знаете, мы должны отбить у бунтовщиков Грандус Анулусиум, Большое кольцо. Это одна из важнейших транспортных артерий всего Улья. Вернув его, мы поможем промышленности производить священную имперскую десятину, что должна будет отправиться на множество других планет. Сейчас именно от вас зависит успех всей этой миссии, что станет еще одним шагом к нашей победе в этой войне. За императора, за императора», взревели глотки множество тысяч человек, не только здесь, но и в других местах. Я понимал, многие сегодня из тех, что сейчас слушали меня, погибнут. Но также я понимал, что и сам могу погибнуть. Это война, с этим ничего не поделаешь. Однако приказ надо было выполнять. «Рота, кругом», — приказал капитан Левикард, командир роты, после чего все солдаты синхронно развернулись ко мне спиной, на позиции, бегом марш. 1000 солдат, грохоча своими сабатонами, сразу же побежали вперед, по направлению к повороту, что должен был привести их к кольцу. Битва начиналась. Глава 48. Грандус Анулусиум. Комиссар Августин Мерцелиус. Помещение Грандус Анулусиум, Большого Кольца, было монструозным. Настолько высоких потолков мне еще не доводилось видеть в Улье. Да, я знал, что тут высота целых 20 метров, но одно дело знать, а совсем другое видеть вживую. Вся дорога была перекрыта огромной баррикадой, собранной в буквальном смысле из всего, что только можно. Автомобили и их части, мебель, бетонные блоки и шпалы, рельсы и арматура, сейфы, контейнеры, мешки, бочонки и даже полиэтиленовые пакеты, заполненные всякой хренью, вплоть до стреляных гильз. Все это дело шло от одной стены и вплоть до другой, что находилось в 600 метрах от нас, и под ней находилось сразу два помоста, благодаря чему баррикада была, по сути, трехэтажной. Первым этажом шла сама дорога, вторым – первый помост, и третьим – второй, у самого края, который был прикрыт настилом из металлических листов. В самой баррикаде было множество бойниц для лазганов и установленных на треноги пулеметов. Позади от этой баррикады, в 300 метрах, шла еще одна, куда более крепкая, сделанная уже только из бетонных блоков, мешков с бетонной крошкой и заточенных металлических прутьев, обмотанных колючей проволокой. По нашим предположениям, у бунтовщиков также была другая баррикада позади первой, и скорее всего она также сделана куда лучше. Спошников тут было немного, на случай внезапного обстрела из гранатометов. Основной гарнизон был сосредоточен за второй баррикадой и был готов в любой момент прийти на помощь первой благодаря своеобразным аппарелям, которые уже были поставлены заранее. Припасов тут тоже было немного, а из удобств – несколько туалетов, прикрытых подвешенными простынями. Тут никто не ночевал. Быстрым шагом я шел вперед, к позиции, с которой должен был начинать наступление. За мной шли гвардейцы, которые заходили сюда по несколько отделений за раз. Грохот от тысячи бегущих гвардейцев мог быть услышан, учитывая замкнутость помещения, потому мы не рискнули так делать. Мы должны были до самого конца делать вид, что здесь наступления не будет, пускай и был шанс, что бунтовщики уже о чем-то догадываются. Вскоре я дошел до места, середина внешней автомобильной части кольца, между пешеходной и железнодорожной частями. Остальные гвардейцы продолжали идти вперед и занимать свои позиции. Взобравшись на помост, установленный на крайней баррикаде, я сразу же разглядел перископ, который был как раз направлен вперед. Лейтенант Спо, что стоял рядом, вытянулся, прижал ладонь к сердцу и кивнул. На баррикаде сохранялся режим тишины. Посетить баррикаду и осмотреть место, через которое мы будем атаковать, я до начала операции не мог, чтобы бунтовщики ничего не заподозрили. Не стали даже инсценировать какую-нибудь инспекцию, все равно был риск. Единственное, как я мог рассмотреть тут все, это по фотографиям, но они мало что давали. Подойдя к перископу, я нагнулся и прижался к нему линзами противогаза, рассматривая, что там было. Тысячи автомобилей, расстрелянных, покореженных, стояли плотной массой между нашей баррикадой и бунтовщиков. Простых легковых автомобилей, как в моей прошлой жизни, тут не было. Тут были небольшие двухместные фургоны, микроавтобусы размером со старую добрую газель, автобусы, грузовики и даже огромные фуры, некоторые из которых были куда больше, чем те, что я привык видеть. Впереди же, в 3 километрах, была сама баррикада бунтовщиков, сделанная из точно такого же мусора, из какого сделали нашу, прям один в один. Я начал быстро запоминать, как были расположены машины, пытался найти наиболее подходящий путь, а сделать это было совсем непросто, так как машины были расположены довольно плотно друг к другу. В день, когда бунтовщики прорвались к кольцу, машин тут было много и все ехали под стандартные тут 100 км в час, а они попросту начали останавливать всю дорогу, угрожая оружием. Водители экстренно тормозили, в них врезались те, кто ехал сзади. Жертв было сотни, многих вытащить не смогли, а потом и вовсе начались бои и уже стало совсем не до раненых. «Как обстановка, лейтенант?» Тихим голосом задал я вопрос, продолжая рассматривать позиции, которые мы должны были начинать штурмовать с минуты на минуту. «Все спокойно, господин комиссар», так же тихо произнес лейтенант, «никаких передвижений противника не зафиксировано». Тем временем гвардейцы продолжали прибывать, продвигаясь все дальше и занимая свои позиции вместе с сотнями тяжело вооруженных и бронированных сервиторов, а также техножрецами и инженерными сервиторами, которые должны будут расчищать дорогу. 1000, потом 2000, 3. В общем сумме, 5000 человек первой волны, что занимали места на помостах баррикады или на самой дороге. Сейчас это была огромная толпа гвардейцев в одинаковых брониках, которые при этом умудрялись практически не издавать какого-либо шума. Все молча ждали приказа к атаке. При этом еще был резерв, еще 5000 ожидали за второй линией, и еще столько гвардейцев ожидали на противоположной стороне позиции бунтовщиков, готовясь атаковать одновременно с нами, чтобы максимально растянуть силы противника. Правда, было очевидно, что даже так будет сложно. И к тому же, пускай мы и атаковали значительными силами, мы должны были действовать быстро, до того, как к бунтовщикам прибудут подкрепления. Иначе нас тут уже ничто не спасет, главный один, всем, прозвучал голос полковника, готовность, минута. Офицеры по цепочке передали приказы друг другу, пока он не дошел до солдат. Сотни солдат, что уже стояли на помосте, подняли гранатометы вверх, в то время, как другие начали готовить лестницы и веревки, по которым собирались спускаться. После этого офицеры начали отчитываться о готовности. Главный один, всем, начать фазу 3, вновь прозвучал голос полковника. Гранатометы, огонь, сказал один из лейтенантов-гвардейцев, что стоял рядом со мной, и ему вторили множество других командиров, стоявшие на баррикаде. По всей баррикаде прозвучало множество хлопков от гранатометных выстрелов. Гранаты по ту сторону начали падать с металлическим звоном. «Храни всех Бог Император», произнес я напоследок по ВОКСу по общему каналу спустя минуту, когда все залпы стихли, вперед. Подняв голову над баррикадой, я заметил, как густое белое облако поднимается над дорогой и обволакивает в своих объятиях машины. Затем поднялся на самый край баррикады, взялся за канат и начал спускаться вниз. Это удалось сделать довольно быстро, и спустя секунд 10 я ногами спустился на асфальт. За мной спустились Аскирт и Рингер, а вот Гихьян пока что оставался там. Для сервиторов требовались высокие широкие лестницы, и солдатам требовалось время, чтобы их установить. Затем к нам троим подобралось отделение гвардейцев, приставленное ко мне в отсутствие Димы и Филгейерта. Все же, стоило иметь хоть какую-то защиту для комиссара. По обе стороны от нас сотни других гвардейцев также занимали свои позиции и ждали, пока первая 1000 человек соберется для старта. Группа 1, прозвучала команда ВОКСу где-то через минуту, марш. Дернувшись с места, мы все быстро побежали вперед, в белое облако дымовой завесы, что продолжало увеличиваться в размерах под шипение гранат. Теперь об эффекте внезапности можно было не волноваться, потому и о шуме мы уже не думали. Сейчас важно было одно – скорость. Довольно быстро стало куда темнее. Света над коридором и так было немного, а тот, что был, слабо проникал через дым. Бежать в подобных потемках было сложно. Машин было много, и их можно было разглядеть, только подойдя практически вплотную. Приходилось действовать едва ли не на ощупь, а из-за их количества часто приходилось буквально перепрыгивать через их капоты. Где-то за пару минут мы смогли добраться практически до края облака. Все впереди становилось более четким, удавалось даже разглядеть очертания баррикады бунтовщиков. Однако гранатометчики вновь дали полный залп, и впереди вновь начало образовываться облако, в которое мы и побежали. Позади же нас уже работали техножрецы с инженерными сервиторами. Так прошло минут 20, пока мы шли вперед, обходя машины. Иногда приходилось и вовсе их перелазить. И с каждым пройденным метром становилось все более страшно. Пока мы были у самой баррикады, можно было не бояться огня противника. 3 километра слишком большое расстояние даже при полной видимости, а при дымовой завесе и подавно. Теперь же, когда мы прошли больше половины, когда оставалось все около километра, становилось страшно, потому что в любой момент по нам все же могли открыть огонь, пускай и вслепую. Вот только этого не происходило, и от этого становилось все более страшно, потому что было понятно, что нас подпускают поближе, чтобы был больший шанс попасть. Еще одно облако вновь начало рассеиваться, и гвардеец из нашего отделения поднял гранатомет, чтобы сделать новый залп. Выстрел, и граната полетела вперед. Правое плечо гвардейца резко дернулось назад, и он упал. Остальные пули под грохот пулеметного выстрела начали попадать в асфальт и металлический корпус кабины грузовика, за которым мы все спрятались. «Ну что ж, блять, погнали нахуй!» — прокричал Аскирт, что стоял позади меня. «Четным пулеметом, огонь на подавление!» — прозвучал чей-то приказ, нечетным, готовность. Один из гвардейцев нашего отделения, что прятался за фурой на другой полосе, справа от нас, высунулся и открыл огонь из резчика, легкого ручного пулемета калибром в 5 мм. На Акитосе его не использовали, так как от него толку против орков было совсем немного, но теперь, против пехоты, он был более чем эффективен. С громким раскатом пулемет дал длинную очередь и огонь по нам прекратился. «Файсак, брадер», — громко произнес сержант Лакранц, который командовал нашим отделением. «Есть», — крикнул в ответ один из гвардейцев, после чего, пригнувшись как можно ниже, быстро подбежал к подстреленному гвардейцу, схватил его за небольшую петельку на броне и начал быстро тащить за собой. Стоило ему затащить его за фуру, я сразу же заметил на его броне 4 крупных отверстия. «Блядь, мертв!» — крикнул санитар, что оказался рядом с ним. «Файсак, гранатомет!» — вновь приказал сержант. «Полны залпы, продвигаемся!» «Есть!» — вновь крикнул гвардеец, после чего поднял гранатомет вверх и отстрелял все 5 оставшихся гранат. «Вперед!» — один за другим гвардейцы, под прикрытием пулеметчика, побежали в белое облако дыма. Я направился за ними, внимательно следя за силуэтом солдата перед собой. Спустя несколько метров он неожиданно рухнул влево, столкнувшись о корпус небольшого микроавтобуса, по которому сразу же забарабанили пули. Моментально я упал на асфальт, укрытый осколками стекла, и начал ползти дальше. Гвардеец был мертв, пуля пробила ему голову и торс. Я не стал обращать на это много внимания, нужно было двигаться. «Главный 2, всем главным, доклад», — потребовал я. Необходимо было еще следить за обстановкой. 1-1, умеренные потери. Продвигаемся. 1-2, умеренные потери. Подавляем огнем. 1-3, незначительные потери. Продвигаемся. Новости пока что радовали. Здесь можно было не волноваться. Я пристал и едва ли не гусем начал продвигаться вперед. Грохот стоял невыносимый. В машины рядом со мной постоянно попадали пули, разбивая стекла или издавая противный металлический стук. Иногда и вовсе слышал уже знакомый свист. Нескольких гвардейцев впереди убили, и теперь они, истекая кровью, лежали на асфальте. «Рарик, давай на фуру», — приказал кто-то из другого отделения на другой полосе. Дым здесь уже не был таким густым. «Триак, подсоби». «Есть», — прокричал другой гвардеец с пулеметом, после чего ему быстро помогли взобраться на крышу фуры. Резкий толчок, и он рухнул на помятый капот автомобиля, что стоял позади него, а затем на асфальт, прямо к ногам его сослуживцев. «Блядь, ебаные уроды», — прокричал кто-то, пока я начал идти вперед. Вскоре мы добрались до пассажирского автобуса. Он сам врезался во что-то впереди, а сзади в него врезалась длинная фура, которая сместила его заднюю часть вправо, сделав из него отличное укрытие. За ним сейчас собиралось все наше отделение, пока гвардейцы из другого уже разбили окна, взобрались внутрь и начали стрелять из 3 пулеметов. Еще 2, как я мог понять по ногам, уже были на крыше. «Так, парни, хорошо идем», — проговорил я, решив хоть чем-то поддержать гвардейцев. «Все же, я был комиссаром, еще 300 метров и сможем накрыть их». «Жду не дождусь, господин комиссар», — прокричал мне гвардеец, вооруженный гранатометом. В этом, по сути, и был весь план. Под дымами подобраться на 100-метровую дистанцию и засыпать бунтовщиков гранатами, после чего подобраться уже вплотную и подорвать баррикаду мельтозарядами. Другого выхода у нас все равно не было. «Рад это слышать», — проговорил я, после чего активировал ВОКС для связи с офицерами. «Главный 2, всем главным, доклад. 1-1, средние потери. Пытаемся продвигаться. 1-2, умеренные потери. Не можем двигаться из-за плотного огня. 1-3, умеренные потери. Продвигаемся. Умеренные или же средние». Чем дальше мы шли, тем плотнее становился огонь бунтовщиков. Это было ожидаемо, мы были готовы к этому. «Главное, нужно было продолжать двигаться». «Вас понял, главное», — проговорил я как можно более уверенным тоном. «Продвигаемся дальше. Большая часть пути пройдена. Будет тяжело, но мы справимся. Бунтовщики будут сломлены. За императора, за императора!» — проревели эфиру десятки человек, отчего он сразу же перемешался, так как система не справлялась. «Сержант Гардир, что у нас?» — спросил я у командира отделения, что должно было меня прикрывать. Сейчас он как раз находился рядом со мной. «Минус 3, произнес он сухим голосом, посмотрев на меня. «Блядь», — подумал я про себя, сжав свой лазган. Я знал, что мы несли потери, но слышать это вот так прямо было все равно неприятно. «Упокой их Бог император», — произнес я, кивнув. «Аминь», — спокойно ответил сержант. «Быстро, быстро, туда давай», — проговорил кто-то с тыла. Там, из уже почти рассеявшегося облака дымовой завесы, бежали новые гвардейцы. Восьмеро из них тащили мешки у себя на плечах, пока еще двое тащили пулемет «Мясник». Еще дальше за ними шли два сервитора с мешками в наспинном мешке, а позади них мерными шагами шел Гихьян вместе с инженерными сервиторами, одним техножрецом и гвардейцами, что тащили настилы для них. «Наконец-то», — подумал я про себя. Вскоре все десятеро гвардейцев подобрались к нам и скинули мешки на землю. Сервиторы встали рядом, никак не реагируя на происходящее, а Гихьян подошел к нам и остановился. «Гихьян прибыл. Гихьян готов исполнять указания. Гихьян ждет указаний», — прозвучал синтетический и холодный, без всяких интонаций и даже намека на эмоцию, сервитора у меня в ухе. Это было довольно жутко. «Без изменений», — проговорил я, помня ту длинную инструкцию по управлению сервитором, что мне выдали вместе с самим Гихьяном. «Гихьян понял», — ответил его голос. «Так, отличная позиция», — произнес сержант отделения с мясником. «Парни, укрепляемся внутри и гасим этих уродов». «Есть», — ответили все хором и вновь подняли мешки, затаскивая их внутрь. «Всем приготовиться. Как только мясник будет готов, выдвигаемся под его прикрытием». «Сержант», — обратился я. Сержант отделения сразу же дернул головой и посмотрел на меня. «Приготовьтесь и ждите приказа. Рассчитываем на вас и вашего красавца. Мы не подведем, господин комиссар», — громко произнес гвардеец. «Все слышали. За работу. Выебим этих уродов». Гвардейцы продолжили стройку, доставая все новые мешки с сервиторов, пока мы ждали. «Мужики, подсобите», — крикнул кто-то из автобуса спустя несколько секунд. Я и все остальные глянул в одно из выбитых окон и увидел, как нам подавали лежачего солдата. Я и Аскирт сразу же подбежали, подхватили парня и быстро положили на асфальт. Его правое плечо было пробито, и сейчас оттуда вытекала кровь. К нам сразу же подбежал санитар. «Здесь!» — крик все того же гвардейца резко прервался. Я повернулся и увидел, что гвардеец лежал на краю оконной рамы, перекинувшись через нее. Его шея была пробита, а вниз густыми плотными струйками стекала кровь, оставаясь на ярко-желтом корпусе автобуса. Рядом с ним торчала каска другого гвардейца. Его уже доставали рингер с еще одним гвардейцем, положив его вместе с первым раненым. «Мясник готов», — проревел голос сержанта по ваксу. «Принято», — ответил я. «Всех раненых оттащите назад. Всем остальным в автобус. Приготовиться к рывку под прикрытием мясника. Мы уже почти добрались». Вместе с остальными гвардейцами я быстро взобрался внутрь автобуса. Множество гвардейцев внутри уже были убиты. Их тела, пробитые пулями, оттащили к стенке автобуса, используя как укрытие, пока остальные гвардейцы стреляли из пулеметов и гранатометов. Весь пол был залит кровью и усыпан стреляными гильзами, что десятками в секунду выпадали из стабберных пулеметов. Нескольким раненым пытались оказать помощь, оттащив к стенке, или же передать их наружу. Расчет мясника уже был укрыт за кучей мешков, что положили вдоль стенки автобуса в качестве дополнительной защиты, оставляя открытыми только входы. Рядом лежали гвардейцы, укрывавшиеся от пуль, а также пулеметчики, что вели непрекращающийся огонь по белому облаку, пытаясь заставить бунтовщиков замолчать.